Глава 23. Змеиное царство. Снова колыхался меж облаков полосатый парус, вздымались и опускались длинные весла. То ладья бережно несла обещанную добычу, голову змеиную, да вместе с могучим телом. Вытянув вдоль борта ноги, прикрытые нарядным женским плащом, Ингвар сурово свел черные брови, наморщил высокий лоб, взором холодным посматривал вокруг. Потом разомкнул бескровные уста и обратился будто бы к сияющему над собой небу. «Плохо недооценивать поединщиков, сумевших добраться до подножия моего двора. Я запомню этот урок». «Уж постарайся, друг милый», — прошипела Отрада, тонкими перстами разбирая слипшиеся пряди его волос. «Едва жив остался. Как не запомнить?» Никита лишь сочувственно вздыхал, посматривая на раненого недруга, чью голову держала теперь на своих коленях молодая княжна. Кто бы мог подумать, что змей на деле обернется человеком, да не просто злобным кудесником, а нежно любимым мужем Отрады и Древны. Понятно теперь, какому суженому она по осени весточку грозилась послать. Не сдержался Никита, укорил красавицу. «А батюшка твой опечален дюже. Посылает гонцов во все края, чтобы сыскали тебя и домой привезли». Ведунья, опираясь спиной о мачту, руки сложила на груди и медовым голосочком пропела в тон. «А ей у змея на перинках сладко спится. Батюшкины заботы по боку». Отрада не осталась в долгу. «Язык придержи, холопка. Ох, чую, зря рану змею заговорила. Пусть бы истек кровушкой на твоих руках. Злая ты девка». Выдохнула Отрада, обратив беспокойный взор на Ингвара. «Не промокла ли повязка? Не затекла ли шея? Может, еще платок подложить?» «Ай, ты не больно добра», — глухо отвечала Надежда. «Бросила родной дом, отца опозорила, землю нашу угрозе подвергла. Пока тут с ярым оборотнем милуешься, обиженный железнорукий старик на рось войско ведет. Правду ли молвишь?» Встрепенулась Отрада, глядя почему-то в сторону молчаливого Никиты. Тот откашлялся, потерев ладонью ушибленную грудь, важно ответил. «Слух прошел. Смертной битвы не миновать. А коль мы все же посланы за тобой, и змея победили в честном бою, изволь воротиться к батюшке, хотя бы для серьезного разговора». Ингвар хрипо перебил. «Не будь ты сыном самого Вольги, лежал бы растерзанный на снегу. Но нынче хочу с тобой замириться. Богат я казной, зерном и скотом. Чего желаешь взамен, Отрады и Древные?» «Напрасный торг. Мы сюда за княжной явились». Никита уверенно отвечал, а у самого душу сомнения грызло. Выходит, не силой змей девицу унес, а по любовному сговору. И как теперь ее выручать, ежели сама в похитителя ровно клещами вцепилась? Уперла, ясный глазоньки в грозовые змеевые очи, надышаться не может. Надежда приблизилась, тронула за плечо и обхватила за шею, будто напрашиваясь на ласку. А когда Никита голову к ней склонил, горячо зашептала. «Ладья-то спознала своего, кровь змеиной боли не просит. Видать, в телесном сосуде ее надежнее хранить». «Да лодку наша опять в сон клонит, разве не видишь? Веслами махает едва, и парус обвис. Зато оборотень клемался, раздумал помирать подле своей милой. Ишь, как глазищами водит». «На оборотнях всякая рана легко заживает. К завтра ему опять начнет огнем полыхать. Как бы добро твое не забыл. Ведь пощадил ты, смея, ради печальных глаз светлокосой княгинюшки». Тут в голосе ведуньи Никите давнишняя обида почудилась. Может, она свою девичью косынку пожалела или вспомнила о том, что у них самих без красивого сватовства обошлось. Без свадебного застолья. «Не грусти, ладушка. Вернемся в городец, устроим гулянье во дворе Штуна, пока своей избой не обзаведемся. Придется у него погостевать. Мыслю, что о милости князя Идрея надобно нам забыть. Не силой же Отраду домой вести. А сама она как еще решит. Мне бы только про батюшку правду узнать, пока сомнений берут. Как могу оказаться сыном Вольги?» Только промолвил, как раздался с кормы громкий возглас Ингвара. «Подойди сюда, богатырь! Хочу тебя об одной вещице спросить». «Осторожнее будь, смотри в оба», — убеждала Надежда. «Не доверяю я хитрому оборотню. Стоит глаза сомкнуть, как вижу его летящим с небес в костяной броне, и женушка ему подстать. Гадюка и на нас глядит, едва ядом не брыжет». «За мужа перепугалась, как не понять», — рассудил Никита, перешагивая скамью. «Погубит тебя твоя доброта!» Горько шепнула Надежда. «Так за нее и люблю». Ингуар уже сам сидел, едва прислонившись к борту, рукой отстранил отраду, взявшуюся поддержать. Но еще недавно восковое лицо его вернулись краски, губам прилипла кровь. Силы возвращались к змею, словно весенние ручейки к быстрой реке. Вот уже замерцало в черных очах прежнее горделивое пламя, когда снова с Никиткой заговорил. «Поезд твой прежде принадлежал моему отцу. Я играл им в младенчестве. Не знаю, какие в нем силы таятся. Откуда он у тебя?» «Был со мной в корзине, когда меня дитем несмышленым подбросили на чужой двор. Должно быть, у родителя памятка». Ингвар усмехнулся. «Тогда ты впрямь в родстве с доблестным Вольгой, ибо пояс ему достался в подарок от моего отца». Никита провел ладонью по лицу, словно смахнув паутину лет. Снова увидал себя подле названной матушки и ревнивых братцев, глухо спросил Ингвара. «Что же стало с Вольгой?» «Как положено храброму воину, погиб в лютой сече». «Кем же была моя мать?» «Не слышал, чтобы Вольга имел жену или заводил свой терем», небрежно ответил Ингвар. «Он провел жизнь в учении или суровых походах. Для таких богатырей в каждом селении по невесте и по кудрявому отпрыску уж не обессудь». Никита хотел было грубо возразить, голос возвысить, крепкой бранью плеснуть на смешника. Да наткнулся на пристальный взгляд княжны. Та вдруг отодвинулась от Ингвара и, покачивая тонким станом, подошла к застывшему молодцу. «Не слушай его, нарочно туман наводит, хочет тебя более задеть, отплатить за рану. Помню, отец мой знавал хорошо Вольгу. Тот однажды гостил у него в городце. Чуть не все лето. Охотились вместе. Обсуждали с князем родимым торговые дела. Вместе дань собирали. И на Хвалынское море замахивались. Не все сбылось. Уехал Вольга один. Сложил голову в дальних краях. Но сказания о подвигах его ветер носит. Про сужену его ничего не знаю. Надобно расспросить отца». «Поедешь ли с нами к Ядрею?» Отрада потупила взор, недолго размышляла про себя и вдруг, круто обратившись к Ингвару, страстно заговорила. «Слышишь, какие новости принесли из городца? Побег мой грозит обернуться бедой и разорением отчих земель. Ты должен помочь Ядрею, выставь свои полки». «Это не моя битва», — кратко ответил змей. «И уже не твоя, голубка. Не о чем беспокоиться. Под моим крылом тебя гроза обойдет». Отрада удивленно распахнула синие очи, не только вздернула носик, заслышав позади насмешливый возглас ведунья. «Вот какой вышел защитник твой. Уволок, как пташку в гнездо, а ты и рада ощипанным перьям. И то верно, до горных вершин холопьи стоны не долетают». Никита взялся руками за край ближнего борта. Припомнил, как томилось когда-то сердце, жаждало встречи с милой княжной, а теперь даже глядеть на нее нет охоты. Буркнул через плечо, обратившись к отраде. «Доберемся до городца. Передам, что жива-здорова, ни в чем не знаешь нужды. Оставайся со своим мужем, как совесть велит». «Сон мне давеча снился». Будто нехотя отвечала княжна. «Наклонилась я умыться к пруду, а в руки мне сама прыгнула молодая щучка с золотым плавничком вдоль спинки. Нянюшка сказывала, такой сон к дитю, а раз щучка, стало быть, доченьку надо ждать. А коли ты делу ее помогать не хочешь, уйдем от тебя совсем». Пока Ингвар с мыслями собирался, да фыркал сердито, ведунья обратилась к отраде уже более ласково, чем допрежь. «Позволишь коснуться твоей руки, княжна? Вот здесь, где родниковую жилку браслет прикрывает. Бабушка научила меня поток руды понимать, в тягость ли жена или только мечтает подарить чадо любимому». Отрада губы поджала, но смело протянула ладонь, а Надежда с улыбкой заглянула в лицо княжне и тайным чутьем догадалась, что сон оказался вещим. «Только думается мне, что первым народишь сына, выше отца взлетит, добрую славу о себе в людях оставит». Блеснули в лазаревых очах княжны лукавые искорки. Она вдруг пылко обняла Надежду и принялась ей что-то на ухо нашептывать. Обе скоро стали тихонько смеяться. Зато Ингвар помрачнел и сквозь зубы пригрозил. «В доме тебя запру, посажу на золотую цепь, стану кормить с руки, забудешь девичье озорство». Тут уж Никита взыграла ретивое. Насколько не был он миролюбив и спокоен, встал перед змеем, подняв кулак. «Да ты кто таков нас цепями стращать? Я тебя пленил, мне и судьбу твою далее вершить. Очухался на свою голову, распушил перья, можно и угомонить». «А ты попробуй, достань меня, пахарь-богатырь, Знать, первый свой бой держал меч в руке. Ровно тонкая иголка меня кольнула. Во второй раз тебе не спущу». Ингвар отпихнул в сторону скомканный плащ, собрал в узел волосы на затылке, приготовился к драке. За спиной его одобрительно поскрипывал деревянный дракон, повелитель воды и небес. Весело заколыхалась ладья, загудели ее деревянные ребра, открыто радея за могучего оборотня. А Никите почудилось, будто застучали рукоятки мечей о круглые щиты рыжебородых воинов, виденных им в Нижнем мире. С трудом разобрал горделивую похвальбу ладьи. «Дух Бальдара может быть спокоен. Нашелся достойный хозяин его кораблю. Осталось избавиться от чужаков». Не размыкая рук с побелевшей княжной, Надежда только горько пробормотала. «Вот же змеиное царство. И как тебя-то сюда занесло, милая? Чем нехорош показался вольный воздух родных лесов?» «И то верно». Легко согласилась отрада. «Чем отплатил я городцу за любовь и ласку? Батюшка души не чаял во мне. Мякишел матушку заменила и прочих пестунов не счесть. От первого воеводы до последнего пастуха, который дарил тростниковую дудочку на охоте. Неужто им всем за дурость мою страдать? Эх, крылья бы мне сейчас, полетела бы на родную сторонку, выклевала глазище лютым ворогам, забрала удачу железнорукого старика». Едва докончив суровый сказ, княжна рванулась прочь от Надежи, кошкой вскочила на шаткую скамью и обернулась к Ингвару. «Прощай, друг сердечный, недолго ты меня холил и нежил. Обещай медовые реки и янтарные берега, а в клетке твоей золотой все одно жить не стану. Прими, рот!» Подтянулась к борту и прыгнула вниз, прямо в серую пучину облаков. Ингвар побежал следом, на ходу меняя обличье так, что покинул пределы ладьи уже крылатым чудовищем. Тугое крыло его, расправляясь, зацепило верхушку мачты и повалило столб, раздирая надвое ветхий парус. От разбега змеиных лап обломилась загнутая носовая часть с мордой дракона, разнесся далеко окрест жалобный вой у вечного корабля. «Ослепили, обезглавили, вырвали сердце. За что?» Продолжая стонать и брониться на трех языках, колдовская ладья быстро теряла высоту. Тонкими соломинками рассыпались по обе стороны бесполезные весла. «Сказал бы, тебе за что!» — выкрикнул зло Никита. «За девичий стыд, за вдовий сиротский плач, да за безвинную кровь, которую хозяева твои проливать были гораздо, за годы разбоя и грабежа, за пожары и голод!» «Сожги мои кости, если сумеешь уцелеть сам!» Никита увидал впереди горную вершину, похожую на перепревшего боровика, загнутый на бок шапкой. Чутьем звериным угадал неизбежное столкновение. Осталось крепче обхватить Надежду и в последний раз коснуться ее холодных губ. «Не горюй, ладушка, свидимся в цветущем саду перед родительскими очами. А может, и Новобог позовет в свое небесное царство. Где бы ни пришлось еще побывать, только бы с тобой не расставаться». Не успел расслышать ответный вздох, напоследок окунуться в темные омуты милых глаз, цепко запутались в кудрях ясеневые щепки разбитого судна, ударило в затылок доской, и свет померк, унеся за собой разум.